Глава третья. Школьник. Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и, проговорив «Мороз!», направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты. Из калитки вдруг выскочил к нему румяненький мальчик лет 11, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе, тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше, сын зажиточного чиновника, и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным, как с известнейшим отчаянным шалуном. Так что Смуров, очевидно, выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые два месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу, и который рассказывал тогда про Илюшу Алёше Карамазову. «Я вас уже целый час жду, Красоткин!» — с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади. «Запоздал!» — ответил Красоткин. «Есть обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?» «Ну, полноте! Разве меня порют?» «И перезвон с вами?» «И перезвон!» «Вы и его туда?» «И его туда!» «Ах, кабы жучка!» «Нельзя жучку! Жучка не существует! Жучка исчезла во мраке неизвестности!» «Ах, нельзя ли бы так?» — приостановился вдруг Смуров. «Ведь Илюша говорит, что жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и перезвон. Нельзя ли сказать, что это та самая жучка и есть? Он, может быть, и поверит!» «Школьник, гнушайся лжи! Это раз! Даже для доброго дела — два. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе?» «Боже, сохрани! Я ведь понимаю же!» «Но перезвоном его не утешишь», — вздохнул Смуров. «Знаешь что? Отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня щеночка ему принесет, настоящего Меделянского, с черным носом. Он думает, что этим утешит Илюшу, только вряд ли. А каков он сам? Илюша-то. Ах, плохо, плохо. Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит-дышит. Нехорошо он дышит. На медне попросил, чтобы его поводили. Обули его в сапожки, пошел было, да и валится. Ах, говорит, я говорил тебе, папа, что у меня дурные сапожки, прежние. В них и прежде было неловко ходить. Это он думал, что он от сапожек с ног валится. А он просто от слабости. Недели не проживет. Герценштубе ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег. Шельмы. Кто шельмы? Доктора. И вся медицинская сволочь, говоря вообще, и уж разумеется, в частности. Я отрицаю медицину. Бесполезное учреждение. Я, впрочем, все это исследую. Что это у вас там за сентиментальности, однако, завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете? Не всем, а так человек 10 наших ходит туда всегда, всякий день. Это ничего. Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова. Брата его завтра или послезавтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничанье с мальчиками. Совсем тут никакого нет сентиментальничанья. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться. Мириться? Смешное выражение. Я, впрочем, никому не позволяю анализировать мои поступки. А как Илюша будет тебе рад? Он и не воображает, что ты придешь. Почему? Почему ты так долго не хотел идти? Воскликнул вдруг с жаром Смуров. Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля. А вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит, разница. И почем ты знаешь? Я, может, вовсе не мириться иду. глупое выражение. Вовсе не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить. Конечно, сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал. Ничего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек. И тогда вышла ошибка. Все этот отцеубийца виноват, что избил его тогда. А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. Притом я составил о нем некоторое мнение, которое надо еще проверить и разъяснить. Коля важно примолк, Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет сам по себе, и была тут, стало быть, непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих вазов и было много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и прочь. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенной охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам. «Я люблю наблюдать реализм, Смуров», — заговорил вдруг Коля. «Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы». «Да, какой-то смешной». «То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то, наверное, бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собой людей, их повелителей. Если не гораздо больше. Это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупости у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров». «А что такое социалист?» — спросил Смуров. «Это коли все равны, у всех одно общее имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно, однако». «Да, 12 градусов, давеча отец смотрел на термометре». «И заметил ты, Смуров, что в середине зимы, если градусов 15 или даже 18, то кажется не так холодно, как, например, теперь, в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь в 12 градусов, да еще когда снегу мало. Это значит, люди еще не привыкли. У людей все привычка, во всем, даже в государственных и в политических отношениях. Привычка — главный двигатель. Какой смешной, однако, мужик!» Коля указал на рослого мужика в тулупе с добродушной физиономией, который у своего воза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная русая борода его вся заиндивела от мороза. «У мужика борода замерзла!» — громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него. «У многих замерзла!» — спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик. «Не задирай его», — заметил Смуров. «Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей». «Прощай». «А ты разве Матвей?» «Матвей, а ты не знал?» «Не знал, я наугад сказал». «Ишь ведь, в школьниках, небось». «В школьниках». «В Что ж, тебя порют? Не то чтобы, а так. Больно. Не без того. Эх, жизнь! Вздохнул мужик от всего сердца. Прощай, Матвей! Прощай. Парнишка ты милый, вот что. Мальчики пошли дальше. Это хороший мужик, заговорил Коля Смурову. Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость. «Зачем ты ему соврал, что у нас секут?» — спросил Смуров. «Надо же было его утешить». «Чем это?» «Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть. Что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А, впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить. Только не задирай, пожалуйста, а то опять выйдет история, как тогда с этим гусем. А ты боишься? Не смейся, Коля, ей-богу, боюсь. Отец ужасно рассердится. Мне строго запрещено ходить с тобой. Не беспокойся. Нынешний раз ничего не произойдет. «Здравствуй, Наташа!» — крикнул он одной из торговок под навесом. «Какая я тебе Наташа? Я Марья!» — крикливо ответила торговка, далеко еще не старая женщина. «Это хорошо, что Марья! Прощай!» «Ах ты, постреленок! От земли не видать, а туда же!» «Некогда, некогда мне с тобой! В будущее воскресенье расскажешь!» Замахал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней. «А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привязался, а не я к тебе, озорник!» — раскричалась Марья. «Выпороть тебя, вот что! Обидчик ты известный, вот что!» Между другими торговками, торговавшими на своих лотках рядом с Марьей, раздался смех, как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того ни с сего один раздраженный человек, вроде купеческого приказчика, и не наш торговец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, еще молодой, в темно-русых кудрях и с длинным бледным рябоватым лицом. Он был в каком-то глупом волнении и тотчас принялся грозить Коле кулаком. — Я тебя знаю! — восклицал он раздраженно. — Я тебя знаю! Коля пристально поглядел на него. Он что-то не мог припомнить, когда он с этим человеком мог иметь какую-нибудь схватку. Но мало ли у него было схваток на улицах. Всех и припомнить было нельзя. «Знаешь?» — иронически спросил он его. «Я тебя знаю! Я тебя знаю!» — заладил, как дурак, мещанин. «Тебе же лучше! Но некогда мне, прощай!» «Чего озорничаешь?» — закричал мещанин. «Ты опять озорничать? Я тебя знаю! Ты опять озорничать?» «Это, брат, не твое теперь дело, что я озорничаю», — произнес Коля, остановясь и продолжая его разглядывать. «Как не мое?» «Так, не твое. А чье же? Чье же? Ну, чье же?» «Это, брат, теперь Трифона Никитича дело, а не твое». «Какого такого Трифона Никитича?» С дурацким удивлением, хотя все так же горячась, уставился на Колю парень. Коля важно обмерил его взглядом. «К Вознесенью ходил?» — строго и настойчиво вдруг спросил он его. «К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил». — опешил немного парень. — Сабанеева знаешь? — еще настойчивее, еще строже продолжал Коля. — Какого тебе Сабанеева? Нет, не знаю. — Ну и черт с тобой после этого! — отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал своей дорогой, как будто и говорить, презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает. — Стой ты! Эй! «Какого тебе Сабанеева?» — опомнился парень, весь опять заволновавшись. «Это он чего такого говорил?» — повернулся он вдруг к торговкам, глупо смотря на них. Бабы рассмеялись. «Мудреный мальчишка», — — проговорила одна. — Какого? Какого это он Сабанеева? — все неистово повторял парень, махая правой рукой. — А это, надоть быть, Сабанеева, который у Кузьмичевых служил. Вот как надоть быть! — догадалась вдруг одна баба. Парень дико на нее уставился. — Кузьмичева? — переговорила другая баба. — Да какой он Трифон! Тот Кузьма, а не Трифон. А парнишка Трифоном Никитичем называл. Стал не он. — Это, вишь, не Трифон и не Сабанеев. Это Чижов! — подхватила вдруг третья баба, доселе молчавшая и серьезно слушавшая. — Алексей Ивановичем звать его. Чижов Алексей Иванович. — Это так и есть, что Чижов! — настойчиво подтвердила четвертая баба. Ошеломленный парень глядел то на ту, то на другую. — Да зачем он спрашивал? Спрашивал-то он зачем, люди добрые? — восклицал он уже почти в отчаянии. — Сабанеева знаешь? А черт его знает, какой он есть таков, Сабанеев! — Бестолковый ты человек! Говорят те, не Сабанеев, а Чижов! Алексей Иванович Чижов, вот кто! — внушительно крикнула ему одна торговка. «Какой Чижов? Ну, какой? Говори, коли знаешь!» «А длинный, возгривый, летость на базаре сидел!» «А на кой ляд мне твоего Чижова, люди добрые, а?» «А я почем знаю, на кой те ляд Чижова?» «А кто тебя знает, на что он тебе?» — подхватила другая. «Сам должен знать, на что его тебе надо, коли галдишь! Ведь он тебе говорил, а не нам, глупый ты человек!» Аль правду не знаешь? — Кого? — Чижова. — А черт его дери, Чижова, с тобой вместе! Отколочу его, вот что! Смеялся он надо мной! — Чижова-то отколотишь? Либо он тебя, дурак ты, вот что! — Не Чижова, не Чижова, баба ты злая, вредная! Мальчишку отколочу, вот что! Давайте его сюда! Смеялся он надо мной! Бабы хохотали, а Коля шагал уже далеко с победоносным выражением в лице. Смуров шел подле, оглядываясь на кричащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя он все еще опасался, как бы не попасть с Колей в историю. — Про какого ты его спросил, Сабанеева? — спросил он Колю, предчувствуя ответ. — А почем я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Вот еще стоит олух, вот этот мужик. Заметь себе, говорят, ничего нет глупее глупого француза. Но и русская физиономия выдает себя. Ну, не написано ли у этого на лице, что он дурак? Вот у этого мужика, а? Оставь его, Коля, пройдем мимо. Ни за что не оставлю. Я теперь поехал. Эй! «Здравствуй, мужик!» Дюжий мужик, медленно проходивший мимо и уже должно быть выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой с проседью, поднял голову и посмотрел на парнишку. «Ну, здравствуй, коли не шутишь», — неторопливо проговорил он в ответ. «А коль шучу?» — засмеялся Коля. «А шутишь, так и шути. Бог с тобой». — Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтоб пошутить. — Виноват, брат, пошутил. — Ну и Бог тебя прости. — Ты-то прощаешь ли? — Отчинно прощаю. Ступай. — Вишь ведь ты, да ты, пожалуй, мужик умный. — Умней тебя, — неожиданно и по-прежнему важно ответил мужик. — Вряд ли, — опешил несколько Коля. — Верно говорю. — А, пожалуй, что и так. — То-то, брат. — Прощай, мужик. — Прощай. — Мужики бывают разные, — заметил Коля Смурову после некоторого молчания. — Почем же я знал, что нарвусь на умника? Я всегда готов признать ум в народе. Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчики заспешили, и остальной, довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева, прошли быстро и почти уже не разговаривая. За 20 шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова. «Надо предварительно обнюхаться», — заметил он Смурову. «Да зачем вызывать?» — возразил было Смуров. «Войди и так, тебе ужасно обрадуются. А то что же на морозе знакомиться? Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз!» Деспотически отрезал Коля, что ужасно любил делать с этими маленькими, и Смуров побежал исполнять приказание.